Лилиан в это время щебетала с дамами Леруа. Анна Леруа в основном молчала и слушала. Ее мать, Элен Леруа, на каждое движение имела свое мнение. И не стеснялась его высказывать. Майкл Леруа был сегодня с супругой. Милая пухленькая дама лет 30 жутко стеснялась. Насколько Лиля знала, дама была примерно с такой же историей, как и сама Лилиан. Когда у отца есть деньги, несложно купить дочке дворянина. Вот Розалии Эмилии и купили Майкла Леруа, но ей повезло больше. Если Лилиан обрюхатили и отправили подальше, то здесь женщина оказалась поумнее и постаралась ужиться с мужем. Получилось даже неплохо. Розалия крутилась возле супруга, тот ее воспринимал достаточно равнодушно, но не прогонял и не давал в обиду. И, насколько знала Лиля, никому не позволял относиться к Розалии пренебрежительно. У Майкла был небольшой дом в столице, в который они с супругой и переехали. Двое детей, двое мальчишек, выезд, слуги, небольшая рента. Что еще надо для счастья? Ничего. Разве что Майкл регулярно искал приключений на стороне, а его супруга делала вид, что ничего не замечает. Но это везде бывает. Дело совершенно житейское. Все Леруа были одеты в зеленое разных оттенков. И единственное, кому оно шло, была Розалия с ее каштановыми волосами, матовой кожей и задорными карими глазами. Майкл выглядел так, словно у него несварение желудка. Антонель, тот всегда так выглядел. Элен, этой было не угодить. И больше всего она напоминала Лилиан стерлить, которую завернули в салатные листья. Анна Леруа выглядела так, что хоть в гроб укладывай. Вот ее бы одеть в светло-зеленые тона и отделку хорошую, пышным кружевом, а ее мать в темно-зеленое и строгое. Элен Леруа сделала все наоборот и выглядела кошмарно. Впрочем, не менее кошмарно выглядела и ее дочка. Лиля уже минут 20 распиналась перед ними о преимуществе греческого стиля и демонстрировала свой наряд. Нижнее платье из тяжелого зеленого атласа, верхнее из легкого летящего газа, закалывающегося на одном плече, как и положено, второе плечо остается обнаженным. Локон сбегает по высокой шее, рука тоже обнажена, и на ней горят тревожным светом изумруды. И еще ярче блестят глаза Лилиан. Ей не нравится то, что сегодня должно произойти, но... Но есть ли у нее выбор? Да, последняя мода. И прическа тоже. Прическу Лилиан тоже сделала в греческом стиле, так как она видела это на рисунках и картинках. Наверное, не вполне точно, но к этой одежде шла именно такая прическа. И даже хвост белого газа, обвивающий золотистые пряди. Анна смотрела с завистью и думала, что мать ей никогда не позволит так одеться, так выглядеть. А муж? Ее уже скоро надо выдавать замуж. Но этот вопрос ее мать не интересовал. Она расспрашивала Лилиан о своем ребенке. Старший сын Антонеля, единственный сын, был болен. И вот уже несколько лет его поедала поедом жестокая болячка. Лиля расспросила о симптомах и огорченно покачала головой. Есть вещи, с которыми ей не справиться. ДЦП, например. Насчет последних нескольких лет она тоже не обольщалась. Просто Элен Леруа, как большинство великосветских дам, плевать на детей хотела. Зачем ей дети? Вот балы, вечера, танцы, кавалеры. Простите, мы набожные? Тогда включим в список еще и замаливание грехов и посещение храма. Дети? Детей она сбросила на руки кормилицам, нянькам, мамкам, служанкам, гувернанткам, которые также разбирались в детских патологиях, как свиньи в апельсинах. А если и разбирались, то кто там рискнет, что сказать герцогу? И не говорили. Малыш рос, а потом в какой-то момент все и открылось. Эх, Лиля знала, что такое ДЦП. А еще четко знала, что с этой болячкой малыш обречен. Он может прожить несколько десятков лет, все верно, но сможет ли он оставить потомство? Сможет ли принять наследство? Перспективы не радовали. Лиля честно озвучила это Элен, и нарвалась на надменный взгляд. «Вы просто не в курсе, милочка. Подруга, герцогиня Шлейвинг, рассказывала мне, что есть совершенно чудодейственный источник. Искупаться в нем, и все болезни уйдут. А человеку простится 40 грехов. Мы обязательно съездим туда через месяц». Называть себя милочкой Лиля не позволяла никому, тем более всяким там герцогиням. «Дорогуша», — герцогиня скривилась от доверительного тона графини Иртон, но Лилю было не остановить. «Полагаю, подруга не сказала вам о главном условии». «Условии? В любом источнике можно смыть только свои грехи, но очень часто наши дети страдают за наши грехи». Элен побледнела, потом покраснела. «Вы меня? Вас или вашего отца, деда? Возможно, прадеда. Вы не знаете, какие грехи совершили они, но вы страдаете, в том числе и из-за них. И попробуй поспорь с этим тезисом». Элен даже головой помотала, словно укушенная оводом лошадь. «Я никогда об этом не думала. Так, и все же это возможно». Ганс Тремейн занимал Антонеля Леруа. И хорошо так занимал, качественно. Мужчины о чем-то спорили, а потом поднялись и вышли из комнаты. Лиля тут же подмигнула Брану. Гардрен понял и включился в разговор, с легкостью напомнив Ричарду о беременной супруге. Так, мимоходом заметив, что высшее счастье мужчины – держать на руках своего ребенка. Он точно знает, это почти благословение богов. А уж когда ребенок толкает тебя ножкой, еще в чреве, Ричард внял и откланялся. Анжелина покосилась на мужа, но ничего не сказала. Потом Бран ей все объяснит. Никуда не денется. Потом. Лиля подмигнула баронессе Тремейн, и та подошла на зов. А поскольку она отлично разбиралась и в модах, и в шитье, и в кружеве, и между нами, когда-то работала швеей, а сейчас в свое удовольствие занималась воспитанием смены в модном доме Мариэль, так что могла дать дамам несколько полезных советов. А сама Лиля кивнула еще до кучи Миранде, чтобы та заняла Анжелину, и вышла из гостиной. Бран заранее показал, куда идти, так что ее сиятельство уверенно шла по знакомому маршруту. Вот и кабинет. Ганс и Антонель Леруа ведут неспешную беседу. Лиля постучалась и вошла. И мило улыбнулась. «Нет-нет, сидите, господа. Я составлю вам компанию совсем ненадолго. О чем вы беседуете?» Антонель покривился, но воспитание взяло свое. «Ваше сиятельство!» Даже с кресла встать соизволил. «Сидите, герцог Леруа, и позвольте вас поздравить. Это так удобно? Надоевший отец в могиле. Его супруга там же, младший братец, который тянул из вас соки, на свете не зажился, а Майкл вам предан. Полагаю, он был не в курсе вашей маленькой интриги». «Вы с ума сошли!» Антонель Леруа снова начал приподниматься из кресла, но кто б ему дал. Ганс по-простому пнул ногой ножку кресла, и мужчина рухнул обратно, потеряв равновесие. «Не советую дергаться», — прошипел громадный гадюкой Бран, появляясь из-за портьеры. Потайная дверь — отличное изобретение, а кинжал в его ладони отбивал всякое желание сопротивляться. «Никогда не был в вашей шкуре, но, наверное, это очень неудобно». «Конечно, неудобно», — поддержал Джеррисон. «Вам уже под 50, вы скоро станете дедом. А власти как не было, так и нет, и довольствоваться приходится тем, что выделяет любящий папочка. Ну и все нити у него в руках, и плясать приходится по его приказу. Как давно вам надоело быть марионеткой, Антонель?» «Неправильный вопрос, дорогой». Зеленые глаза Лилиан искрились, словно у дикой кошки. «Совершенно неправильный вопрос. Надоело ему давно. Но ведь возможности что-то сделать не было. Вот где беда. Отец правит железной рукой и давит, совершенно не собираясь к Эльданаю в гости, а характер у него не сахарный. Средний брат женился и чуточку отошел от этого всего, стал свободнее. У него появились деньги. не подконтрольные отцу. Только за это Майкл был благодарен супруге, а вот Антонель... Плохо быть наследником. Да тут еще и Стуан крутился, вечный любимец, подлиза и просто гадкий человечишка. Антонель прищурился, но промолчал. Впрочем, Лиля видела, как ходят желваки на его скулах, и понимала, что хватит его ненадолго. А тут еще и новая напасть. На старости лет, окончательно выжив из ума, герцог Антуан решил жениться. Да на ком? На принцессе. Сначала вы, Антонель, не сильно встревожились. Политический брак, понятно же. Но потом Майкл рассказал вам все, что произошло в охотничьем домике, правда же? Не мог не рассказать. Он, когда напивается, становится совершенно неуправляемым. А жене такое не выложишь. Он ведь тоже участвовал. Другое дело старшему и любимому, несмотря ни на что брату. Вы узнали про смерть несчастной Ликсы, но и тогда медлили. Полагаю, он начал действовать, когда Джолиет сошлась со Стуаном, припечатал Лейр Ганс. Только угроза потерять деньги и статус, только так больше бы его ничего не проняло. И Антонель, наконец, взорвался. «Да что вы понимаете, твари!» Самое сложное для преступника — не признаться. В том-то и дело. Сделал? Хочется хоть кому рассказать, похвастаться. А нельзя. Никак нельзя. Вот и льется порой такое, что навозные фонтаны отдыхают, и водопады начисто корчатся от зависти. В основном компания угадала все верно. После смерти несчастной Ликсы Майкл твердо решил уехать из родного дома, чем, кстати, весьма обрадовал жену. Дал ей задание найти дом, а сам запил. Привычка такая у мужчины – снимать стресс алкоголем. Антонель, естественно, брата не бросил и помогал ему. И в том числе расспросил, узнал о случившемся, но на тот момент ничего не сделал. Зачем? Компромат у него был, с остальным подождем. Да и что это за компромат, если так рассудить? Тело убитой служанки? Так на нем не написано, кто убивал. Джолиет отопрется от всего. Допрашивать ее не будут по всей строгости. Отец будет ее прикрывать, и даже Майкл промолчит. Зачем ему разлад в семье? Зачем такая известность? Антонель, может, и не воспользовался бы своими знаниями, но так уж сложилось. Один к одному. Уехал Майкл, обнаглел Стуан, и однажды... Два любовника разговаривали в гостиной. Они никогда не боялись и не стеснялись. Знали, что дома никого нет. А слуги? Слуги? Вы еще скажите стулья или шкафы. Пфф. Антонель оказался дома по чистой случайности. Его любимый конь захромал. И мужчина вернулся с охоты сменить лошадь. И, конечно, дать задание конюхам. У нас ведь так. Не пнешь, не полетят. Двое целовались в гостиной и разговаривали. Антонель невольно замер, не желая выдавать себя, и... «Мой муж стар, и с ним так скучно!» «Иди ко мне, я тебя повеселю!» «Только осторожнее, я не хочу затяжелеть!» «Почему?» «А зачем?» «Джоли, мой папаша посещает твою спальню, ты сама говорила!» «Ну да, бррр, терпеть это не могу! Его руки, его дыхание, фу! Как вспомню, тошнить начинает! Поцелуй меня, пока мне плохо не стало. Звук поцелуя, потом снова голос Стуана. Наоборот, нам надо сделать ребенка. Зачем? Джоли, мой папаша стар. Что будет с тобой после его смерти? Я не думала. А я думал. Вдовий домик в провинции. Тебе этого хочется? Я принцесса. Я просто вернусь ко двору. Если брат тебя примет, если его жена не станет чинить козни, если почему ты не хочешь стать свободной и богатой. Как ты это себе представляешь? Если ты забеременеешь. Спокойно. Вот смотри, у моего старшего брата один сын, и тот урод. Звук смеха. Антонель до сих пор помнил то свое бешенство. Урод? Он мог многое стерпеть, но это... «Ну, знаете ли, вы мне за эти слова кровью ответите, гниды!» Опять поцелуй. «Представь, что ты родишь ребенка от моего папаши. Допустим. Ты можешь убедить брата сделать его следующим наследником. В обход Антонеля? Можно в обход его сыночка. Все равно тому ничего наследовать нельзя. Он кружку-то и ту не удержит. Где уж ему герцогство? Смех Джолиет. Допустим. И все будет просто чудесно. Твой сын – наследник, мы с тобой. При нем регенты. А Антонель? Найдем, как его отстранить. Никуда он не денется. Хм, допустим. А вы с Майклом? Майклу на все плевать. Но с ним я разберусь. Разве я встану на пути у своего сына, если сам это предложил? Вряд ли. Отец будет горд, а король поддержит и его затею, и тебя регентом. Но ты же меня не бросишь? Никогда. Нам просто надо сделать ребенка, а потом разобраться со всеми, кто мешает. Мой отец не вечен, но против его завещания не попрут. А ты убедишь его написать нужное завещание. Правильное. Пожалуй, я смогу это сделать. Просто сделай это. А ты сделай. О, да, сейчас моя кошечка. Антонель услышал более чем достаточно. План был омерзительным. И самым гадким в нем было то, что он отлично мог осуществиться. Вот ведь как. Требовалось противодействие. И Антонель принялся разрабатывать контратаку. Сильно помогла его нянька. У старухи была дочь. Дочь вышла замуж за парня, у которого была тетка-травница. Вот к ней Антонеля и привели, гарантируя полную анонимность, а заодно и честность, и помощь. Антонелю требовалось средство, чтобы ввергнуть Джолиет в депрессию, и старуха дала ему травяной сбор – подливать отвар. Лиля прикусила губу. «Сила фитотерапии, мать ее! А вы думаете, лютики-цветочки – это так просто и приятно? Милые мои, во времена Борджа этими лютиками столько народа перетравили! Да и сейчас в обычном палисаднике можно такой дряни нарвать. Недельку попьешь, а на вторую на тот свет отъедешь. Просто мало кто об этом знает. Белина, дурман, болиголов, а обычный борщевик? Поди сорви такую пакость. Лафрейну вон досталось, надолго запомнил. Жаль, выводов не сделал. Антонель начал постепенно притравливать Джолиет. И да, противозачаточные ей тоже подливали. Семена дикой моркови – не самое худшее средство. Вредные, конечно, но Антонелли не волновал вред, который был нанесен Джолиет. Загнется, и ему же лучше будет. Женщина впадала в депрессию, выходила из нее, опять впадала. Начались истерики, скандалы, ссоры. Но чтобы оторвать от нее Стуана, надо было куда как больше. У него впереди маячили деньги. Даже не так. Деньги. И отказываться от них он не собирался, а Антонель, он готовился к дальнейшей игре. И в эту игру он втянул свою супругу. С Антонелем Джолиет говорить не стала бы, о многом не стала, к чему. А вот его супруга могла потихоньку, как это умеют только женщины, по капле вливать яд в уши несчастной принцессы. «Дорогая, я вам так сочувствую, выйти замуж за старика». Заплатить собой за распутство сестры. Такая самоотверженность. Как вы, наверное, страдаете. Постепенно в воспаленном разуме Джолиет появлялись вехи. Она несчастна, жизнь несправедлива. И виновата в этом Анджелина. Постель Джолиет по-прежнему делила со Стуаном. А вкусы у мужчины были самые разнообразные. Тем более Антонель его еще и подначивал. Тоже мне сложности рога отцу наставить. Вот если бы Джолиет согласилась, к примеру, на маскарад сходить. Такой, где все только в масках. Ну, еще могут листочек наклеить на известное место. Или в бордель. Стуан верил. Задирал нос и доказывал брату, что он ого-го. Антонель подначивал и ждал своего момента. Как известно, в борделях представляют все возможные услуги. Да, и те тоже. Вы хотите мальчика? Пожалуйста. Девочку, ребенка, старика или старуху? Только закажите. Вы хотите пытать, мучить, убить? Вопрос только в цене, и вам хоть младенца притащат. Издевайтесь, то есть наслаждайтесь. Джолиет много времени не понадобилось. Ее пунктиком стали девушки, похожие на Анджелину. Сначала ей понравилось просто смотреть, потом участвовать. А вскоре настал и момент, когда она убила. Совершенно случайно. Стуан был уверен, что Джолиет просто слишком сильно перетянула петлю и понеслось. Как развлечения превратились в охоту? Как секс перешел в убийство? Стуан на этот вопрос никогда бы не ответил, а Антонель постарался. Потирал руки и подсчитывал барыши. По его мнению, все должно было открыться отцу. После этого Антуан Леруа послал бы сумасшедшую супругу в деревню и запер там, а младшего сына на пинках выгнал из дома. По идее, жизнь немного скорректировала мудрые планы, а именно послала Антонелю Леруа болезнь. Свалились и он, и вся его семья. Мужчине было просто не до того. Месяц только самой болезни, потом он приходил в себя, потом Антуан попросил сына какое-то время держаться подальше. К старости Антуан стал мнительным и болезни боялся, а потом события понеслись, как ком с горы. Ганс вышел на Стуана, Антуан умер, Антонель затаился. Когда он сам стал герцогом, вот если бы отец это расхлебывал, дело другое, тут можно было и уговорить его передать титул, и уехать в деревню, и да, многого чего можно сделать. А когда сам все это расхлебываешь, этого Антонелю совершенно не хотелось. Так вот, не оценит Ричард того, что с его сестрой сделали, и придется Антонелю отправляться в Стоунбак, а титул достанется Майклу. Так, к примеру, эта ситуация Антонелю не нравилась. Шахмат он не знал, а то бы употребил термин «патовое». Он сделать с Джолиет что-то не мог. Соглядатые Ганса ходили за ней по пятам, а жить рядом с безумцем каково? Даже если сам ее спровоцировал, если подтолкнул, если едва ли не лично подливал отвары, все равно это как под топором палача, и когда он рухнет, неизвестно. Так что же делать и как быть? Антонель метался и не находил решения. Что делать? Что, Мальдоная, всех сожри, делать? Пожар стал для него спасением. Примерно так оно и было, подвела итог Лиля. А вот каков будет финал у этой сказки, пока неизвестно. Антонель вскинул брови. Финал? Дело не закончено, согласился Ганс. «Счет не оплачен», — присоединился Бран. «Да прибить его по-быстрому», — предложил Джеррисон, поигрывая кинжалом. «А что мы Ричарду скажем?» «Я объясню», — прищурился Джеррисон. «Найду и слова, и доводы». «Ни к чему», — покачал головой Бран. «Я думаю, что у герцога случится сердечный приступ». «Не дождетесь!» — окрысился Антонель. «Именно что окрысился». Не спасал ни костюм из дорогого бархата, ни блеск герцогских рубинов, ни тщательно уложенные волосы. Все равно ощущение было, что в дорогом кресле внезапно оказалась крыса, гадкая и здоровущая. Лиля даже поежилась. Крыса она не любила, справедливо опасалась и подставляться не хотела. «А мы и ждать не будем», — Бран сделал шаг вперед. «Я не стану рисковать своей семьей». Одно движение руки, легкое такое, непринужденное. «Ай!» Вот и все. Альдонай сделал свой выбор. Бран убрал в рукав небольшой стилет, который и нанес царапину Антонелю, небольшую, на тыльной стороне кисти. «Ты же не веришь в Альдоная!» Прозвучало это ужасно глупо, но больше Лили в голову ничего не пришло. «И не собираюсь. Просто вы не верите в Холоша». «Я уже начинаю», сознался Джесс. Антонель, расширенными от ужаса глазами, уставился на царапину. Края ее темнели, приобретали синеватый оттенок. «Это...» «Умрешь», к утру. А время, чтобы уладить свои дела, у тебя есть. Порадовал Бран. Ты можешь пожаловаться на меня королю, согласился Бран. Думаю, как раз успеешь доехать до дворца и исповедоваться. Как вы думаете, господа, поможет? Уверена, что нет. Лиля посмотрела на ноготь большого пальца. Опять обгрызла. Куда это годится? Не графиня, а кошмар. Полынью, что ли, ногти натирать? Или чесноком? Под пиво, наверное, вкусно будет. Почему же? Мурлыкнул Джесс. Да потому что нашего покойного приятеля к утру удар хватит. Вздохнула Лиля. А это такое состояние, чего только не изобретешь. Он с тем же успехом сможет сказать, что является личным уполномоченным Альданая. Два раза. Да что ты! А все равно ему никто не поверит. До утра, да? Бран посмотрел в окно. Да, думаю, на такую тушу часа 4, может, 5. Потом яд разойдется. Да ты не переживай, все будет безболезненно. Антонель Леруа взвыл и вылетел вон. Задерживать его никто не стал. «Он точно умрет», — поинтересовался Ганс с научным интересом. Бран посмотрел даже слегка возмущенно. «Бросаться такими словами мне Холош не простит». «Хм». Лиля промолчала бы, но... «А когда его отравили?» Бран улыбнулся. «Ваше сиятельство, в моем доме гостей не травят». Но, я вполне серьезно, никакого яда не было. Лиля подняла брови. А он умрет? Безусловно. А кинжал? Это всего лишь сок одного растения. Я вам покажу. На воздухе он быстро приобретает синий цвет. И щиплет, кстати, но это не яд. Лиля покачала головой. А как тогда он умрет? На все воля Альданая. Ханжески возвел глаза к небу Бран. И только Альданая. А Холош ни при чем? Вы же не верите в Холоша. Господин Гардрен, я вас боюсь. Сказано было с улыбкой, так что Бран не обиделся, а вместо этого подарил ее сиятельству ослепительную улыбку. Зубы у него были, любой стоматолог заплакал бы, запил и ушел в монастырь. Обещаю вас не травить. Не резать, не жечь, не сбрасывать со скалы, не закатывать в бочку и не бросать в море. Озабоченно пустилась в перечисление Лиля, загибая пальцы. Джесс, я что-то упустила? Уйму всего, фыркнул Бран. Но это я тоже обещаю с вами не проделывать. Если я не стану угрозой для вашей семьи. Взаимно. Бран посмотрел так, что Лиля невольно улыбнулась. Монстр, да и пусть. Он защищает свою семью, а в таком случае все мы немножечко монстры, да еще какие. Надо возвращаться к гостям, пока не произошло чего-нибудь непоправимого. Антонель вылетел из дома Гардренов, как ужаленный, схватил на конюшне первую попавшуюся лошадь, рявкнул на конюха: «Молчи, смерть! Господин решать изволит». Лошадка привычно затрусила по улицам. Антонеля била дрожь. Он ехал и ничего перед собой не видел. Это все? Вот так его жизнь и закончится? Вот так? Из-за яда вирманского подонка? Нечестно, несправедливо, подло. За что? И что ему теперь делать? Антонель видел глаза вирманина. С такими слов на ветер не бросают. К утру он действительно умрет. Но что можно сделать до утра? А правда, что? Отдать распоряжение? Попрощаться с близкими и родными? Поквитаться? А еще заехать к докторусу? Может, вирманин ему солгал, и Антонель не отравлен? Мужчина остановил лошадь, огляделся. Гардрены жили за городом. И куда, он спрашивается, сейчас ехал? Ему надо в Лавери. И подпруга ослабла. Надо остановиться, подтянуть. Проклятый конюх! Руки отрубить мерзавцу, на конюшне запороть. Антонель спешился и принялся подтягивать подпругу. Поздно. Слишком поздно он огляделся вокруг. Несколько темных теней вышли из-за деревьев. Переговоры? Кошелек или жизнь? Господа, вы начитались дешевых романов. Не было ничего такого, просто свистнул арбалетный болт. Антонеллю вдруг стало пусто и холодно, очень пусто и очень холодно. Кажется, он сполз по лошадиному боку, и звезды закружились над ним в бешеном хороводе. Неужели все было зря? Зря, зря, зря. Там его и нашли. Голова без лошади. И что за беда эти разбойники? Сколько их ни выводи, а все одно новые заводятся. И понесло же герцога ночью, одного, без охраны. Ужасно, просто ужасно. Бран Гардрен только улыбался. Тихо, но вполне себе довольно. Оставлять нечто на волю случая? Вот еще не хватало. У Антонеля было несколько шансов умереть. Первый – от испуга. Такое тоже случалось. Второй – совершить самоубийство. Будь он приличным, порядочным, просто человеком, он бы точно его совершил. Но подонки не знают, что такое раскаяние и угрызение совести. Третий, да, третий и сработал. Ослабленная подпруга и засада в нужном месте. Что еще требуется? Разбойники? Разбойников Бран перевел всех в первые же несколько месяцев, поэтому пришлось приказать своим людям. Не весь клан Гардрена уничтожили. Кое-кто решил последовать за Браном на материк. Из тех, кто не хотел в море, кто привык к своему главе. Убить кого-то? Если жрец Холоша просит, на Вирме такие просьбы обычно выполняют. Были и еще варианты, вплоть до того, что Бран собирался ближе к рассвету лично навестить герцога Леруа. Не понадобилось. Вот и отлично. Туда ему и дорога. Антонель Леруа умер. Альданай, какое горе! Голос Лилиан звучал несколько невнятно. В эту минуту она сосредоточенно угрызала морковку. Графине не положено? А какая радость быть графиней, если даже морковки не дадут? Джесс посмотрел на жену, которая особо негуманно вгрызлась в овощ, и сообщил. Разбойники. Напали, ограбили, убили. Кошмар! Такое бывает. Ричард за голову хватается, говорит, надо прочесать всю округу, мало ли что. Пусть Брану прикажет, Гардрен справится. Чавк? Даже не сомневаюсь. Супруга Антонеля в трауре. Ее даже деньги и титул не утешают. Рик приказал доставить на беседу ее сына. И? Он не может наследовать титул. Он хороший мальчик, но не справится. Ему выделят небольшое поместье. Его сестре выделят приданное, но следующим герцогом Леруа становится Майкл. Может, оно и правильно. Догрызла морковь ее сиятельство. Майкл хотя бы во всей этой грязи не замешан. А если уж так, та самая травница, у которой все покупал Антонель, исповедалась Паттеру Воплеру. Она и рассказала про отраву, про противозачаточные, про средства для помутнения рассудка. Ей Антонель рассказывал все, как на духу. Для разных людей нужны разные средства, да и действия различаются. У одного кошмары будут, у второго бессонница, у третьего. А еще в подручных, да, тот самый слуга. У Антонеля ходил сын травницы, он и погиб на пожаре. Ганс навел справки. Сгоревший дом действительно покупал Антонель Леруа. Давно, еще лет 10 назад. У Стуана таких денег попросту не было. Антуан Леруа был прижимист. В борделях Антонель старался не отмечаться, но у Ганса тоже были кое-какие связи. Да, Леруа был постоянным клиентом и девушек требовал для специфической разрядки. Кнуты, плетки, нож. Так, видимо, ему и пришла в голову мысль. Он знал, где, что, как подтолкнуть двоих сопляков, что может быть проще. Его супруга? Все она не знала, но догадывалась наверняка. Просто не мешала супругу. Дети? Дети не знали. Родители просто не посвящали их ни во что. А зачем? Что они могут понимать? Ничего. Вот дети и не пострадали. Анну Леруа собирались выдать замуж. Ее брат будет доживать свой век при сестре. Все складывается не столь уж плохо. Майкл Леруа сидел в любимом трактире. Не пил, не хотелось. Герцог. Он стал герцогом. Единственный, кто никогда этого не хотел. Единственный, кто думал совсем о другом. Единственный, кто остался. Антонель всегда знал, что займет место отца. Стуан всегда завидовал старшему брату и мечтал о герцогском титуле. Майкл же от природы обладал практичным характером и был весьма добродушен. Титул? А зачем ему это нужно? Вот лично ему к чему? Земли? Так ими же управлять нужно. Там люди живут. Просто бросить все на произвол судьбы и получать ренту – это хорошие мечты, но в реальности так не получается. Крестьянин любит и ценит землю, но цепями он к ней не прикован, и целые деревни, бывает, с места снимаются. За что, кстати, сеньоры потом получают оплеуху от его величества. А могут и на дел забрать. Не справляешься? Не нужно тебе. Нанять управляющего так воровать будет. Все они воруют. Это судьба. Жена говорила, что каждый управляющий приторговывает. Вот уж кто сейчас счастлив, так это она и тесть. Как Майкла угораздило жениться на Розалии Эмилии? Почему-то все думали, что он позарился на приданное. А нет, кое-что и у него за душой было. Мама оставила. Ему не приданное было нужно. Просто однажды он ехал по городу, а Розалия вышла из дома. Волей судьбы их пути пересеклись на тихой улочке, на которой глупый мальчишка выстрелил из рогатки в котенка, а Розалия, увидев это, упала на коленки прямо на мостовую, подхватила зверька и принялась ругаться на мальчишку. Не ударила, но стыдила его очень выразительно. Солнце осветило ее, рассыпалось на мириады искр, запуталось в волосах. Майкл решил потратить пару минут. Что плохого в связи с хорошенькой простолюдинкой? Спешился, подошел. «Госпожа, вы позволите вам помочь?» Розалия посмотрела на него. Уж что увидела она, Майкл этого до сих пор не знал. Но девушка посмотрела ему прямо в глаза. «Помогите, пожалуйста, ему очень нужна помощь, ему больно». И их глаза встретились. «Любовь? Что вы! Майкл никогда не любил никого, кроме матери». А в Розалии он увидел самое ценное, что можно найти в женщине – сострадание. Грязный, помоечный кошак, подбитый жизнью и малолетним дурачком. Второй сын герцога – не наследник титула, но мужчина, безусловно, не из последних. Что между ними общего? Разве что мужской род? Или нечто другое? Одиночество, потерянность в жизни, множество болячек. Только у кого физических, а у кого и душевных. А Розалия поняла и пожалела обоих. Кот до сих пор жил в их семье, разъевшись до состояния подушки с лапками. Майкл ухаживал по всем правилам. Пришел и представился ее отцу. Дарил цветы и сладости, водил девушку на гуляния. И семья быстро смирилась. Отец Розалии, купец не из последних, поговорил с зятем откровенно. Майкл не сможет вести свои дела? Он к этому не приспособлен, бывает. Зато брат Розалии сможет их вести. За процент от прибыли. Если жену обижать не будешь, считай, гарантия тебе. В хорошей, крепкой купеческой семье своих не бросают. Майкл так все и принял. Он женился, получил плюх от отца, но со временем все смирились. Разве что Розалию старались не приглашать к Леруа. Да, и она сама не рвалась. Сидеть и чувствовать, что тебя весь вечер придирают или поливают помоями, мало в том радости. В глаза не скажут, так за глаза прошипят. Так что к отцу Майкл ездил один, а жену действительно старался не обижать. Случалось, конечно, кто из мужчин без греха, но Майкл искренне считал, что это не измена. Это как воды попить. Вышел, да, и пошел, и забыл обо всем. Конечно, чего тут помнить? Розалия, наверное, догадывалась, но молчала. Дети у них хорошие, дом чудесный, семья правильная. Подруги все завидуют. Так чего еще вам надобно? Титул. Сейчас отец и братья Розалии потирали руки. Майкл дал им разрешение на все. Пусть разбираются в делах, пусть ищут возможность увеличить доходы, пусть и себе отщипывают, они справятся. Ему-то это зачем? Кувшин с вином стоял перед ним, но даже пить не хотелось. Майкл дернулся, когда за его стол присел Ганс Тремейн. «Вы? Опять?» Глаза Ганса были чуточку лукавыми. Он развлекался. «Поговорим?»